После этого исторического полета 8 августа поручик Нагорский выполнил еще 4 полета, причем удалялся от берегов Новой Земли в открытый океан на расстояние 105 верст. Все эти 5 полетов, впервые совершенные в Северном Ледовитом океане русским морским офицером и при содействии русской промысловой шхуны, выяснили некоторые серьезные вопросы авиации и дали ценный материал для правильного решения задачи по части выбора системы аппарата, его снабжения и приспособления, а также по части чего, чем и как должен быть снабжен сам летчик, который предпримет полеты в полярных странах, требующие особой предусмотрительности, большой выносливости и отваги. А Нагорский тем временем уже на фронте. В сравнительно короткое время за боевые заслуги он награжден 3 орденами. В сводках боевых действий авиации Балтийского флота чаще других упоминается его фамилия. В памяти летчиков еще жива мертвая петля Нестерова, но о ней по-прежнему больше говорят, как об акробатическом трюке, который вряд ли кто повторит, тем более на самолетах других типов. Но командир 5-го воздушного дивизиона лейтенант Нагорский считает иначе. В перерыве между боевыми вылетами он приказывает пилотам собраться на берегу гидроаэродрома и садиться в самолет. И над изумленными однополчанами 17 сентября 1916 года впервые в мире делает мертвую петлю на гидросамолете. Друзья бегут его поздравлять, но он останавливает их. «Я только выполнил то, что давно доказано Нестеровым, и горжусь тем, что имел счастье лично знать этого замечательного летчика и чудесного человека». Таким был первый в мире, поднявшийся на самолете над Арктикой, первый из летчиков, дерзнувший оторваться от суши и уйти далеко в полярный бассейн. Вторым был известный советский летчик Борис Григорьевич Чухновский. Вот что он писал о своем предшественнике. Полеты Нагорского – свидетельство большого мастерства и необычайной смелости. В наши дни, когда авиация достигла невиданных вершин техники, кажутся невероятными полеты над льдами Арктики по существу на авиетке. Самолет Нагорского весил 450 килограммов, мощность двигателя 70 лошадиных сил, скорость 90 км в час. Без знания метеообстановки на трассе, без радиосвязи, с ненадежным мотором, без наземного обслуживания и, что, пожалуй, самое существенное, без приборов слепого полета – отсутствие, которое грозит любому самолету, срывом в штопор или падением после вхождения в туман или облачность, то есть во всех случаях потери летчикам видимого горизонта. Как сложилась дальнейшая судьба Яна Иосифовича Нагорского? В 1917 году он был сбит над Балтийским морем. Это подтверждает Большая советская энциклопедия, где, правда, искажено имя летчика — Нагорский Иван Иосифович, 1883-1917. Но утверждение «не верь глазам своим», к счастью, иногда бывает справедливым. Писатель Юрий Мануилович Гальперин в 1956 году встретился с Яном Иосифовичем Нагурским в Варшаве. Ян Иосифович оказался на 5 лет моложе, чем указывает энциклопедия. О чем рассказал в своей книге, он был первым, вышедший вскоре в военной издате и уже давно ставший библиографической редкостью. Оказывается, что тогда около сбитого самолета его раненого подобрала английская подводная лодка. После революции Нагурский решил съездить на родину, в Польшу, но тут началась гражданская война. Вернуться в Россию было невозможно. В различных анкетах и документах тогдашнего времени в графе «воинское звание» Нагурский неизменно писал «нижний чин». Иначе, как кадрового офицера бывшей русской армии, его непременно заставили бы воевать против Советской России. По приглашению главсевморпути в 1956 году Ян Иосифович Нагурский побывал в нашей стране, встречался с прославленными советскими летчиками, в том числе с Борисом Григорьевичем Чухновским. Лишь 1,5 года не дожил Ян Иосифович до своего 90-летия. Он умер скоропостижно летом 1976 года и похоронен в Варшаве. Мемориальная надпись на граните надгробия обращена к самолету, открывшему эру освоения Арктики. «Верные крылья твои, моя всемирная слава!» Я смотрю на карту Северного Ледовитого океана и думаю о несостоявшейся встрече Альбанова и Нагурского. О чем бы они говорили? Их встреча так и не состоялась, хотя и сегодня они совсем рядом. На острове Гукера, земли Франца Иосифа, один из мысов носит имя Альбанова, а на острове Александры именем Нагурского назван поселок Полярной станции. Впрочем, рядом и мы с Ермини Александровны Жданко, и мы с Конрада, и ледовый купол Брусилова. Все они там, некогда ушедшие со святой Анны на теплую землю, со временем снова вернулись в страну белого безмолвия, чтобы разделить с товарищами по славным подвигам и несчастью вечность и память потомков. Потом я смотрю в окно. Прошел дождь, полдень. Под желтыми кленами вороша опалые листья задумчиво бредет мальчишка с ранцем за спиной. Кем он станет? И я снова думаю о Валериане Ивановиче Альбанове, душа которого для меня по-прежнему остается загадкой. Если кто-нибудь из вас знает о нем, о его спутниках по ледовому пути, о его близких больше, чем я, отзовитесь, пожалуйста. Я буду вам очень благодарен».